Глава 20. Мы с Максимилианом вышли из участка и направились в сторону таверны Марты. Таверна находилась недалеко от жандармерии, но было приятно идти и разговаривать. Макс Дежо снова, словно папочка, строго спросил: «Мари, вы все-таки связались с капитаном? Вы же помните, что я вам говорил?» «Я подумала, что он очень милый парень. И как ему с такой внешностью удалось сохранить такой характер, да еще и преданно любить свою жену?» «И решила рассказать ему, что ситуация немного изменилась, и я теперь не просто Мари Фонтен, я теперь Мари Фонтен, маг третьего уровня». «Спасибо, Максимилиан, но вроде бы у капитана серьезное намерение. Я же вам не успела рассказать, что я теперь зарегистрированный маг с уровнем 3». И состою на службе у маркиза де Трас. Но спасибо вам за то, что волнуетесь. Поверьте, я понимаю, что нельзя делать, а что можно. Молодой Дежо даже приостановился. Вот это новость! Как вам удалось уговорить маркизу взять вас на службу? Это же очень дорого. Я улыбнулась. Ну, скажем так, у нас с ней взаимовыгодная сделка. Он рассмеялся. Как с Мартой из таверны? «Да вы очень деловая девушка». И тут из-за спины раздался недовольный женский голос. «Да, деловая девушка и весьма предприимчивая. Всего неделю в городе, а уже с чужим мужем прогуливается у всех на виду». Господин Дежо обернулся и удивленно воскликнул. «Эльза, а что ты здесь делаешь?» Это была супруга Максимилиана. «Добрый день, госпожа Дежо», — улыбнулась я. «Ну а что?» Я и в мыслях не держала что-то непозволительное, тем более, что я была у них дома, и вообще. Я не чувствовала вины, но поняла, что смотрелось, конечно, особенно наше хохотание, весьма провокационно. Супруга Максимилиана проигнорировала мое приветствие и продолжила смотреть на мужа. Я убрала руку с его предплечья и проговорила. «Спасибо, что проводили. Отсюда я уже сама дойду». «Господин Дежо, госпожа, увидимся вечером». Я понадеялась, что Максу удастся все объяснить супруге. А сейчас любое слово или действие с моей стороны будет только ее раздражать. Меня бы точно раздражало. Если бы я знала, к чему приведет это непонимание в будущем, то я бы, конечно, попробовала сразу все объяснить. Но я понадеялась, что когда приду с пирожными на ужин, мы там все обговорим и заедим это вкуснотой. В таверне у Марты снова никого не было. И судя по тому, что ее усовершенствованная мной тележка стояла пустая, она уже вернулась с площади. «Я сегодня поменьше взяла, чтобы быстрее расторговаться, а ты все не идешь и не идешь», — пробурчала Марта. Смотрелось это забавно, потому что Марта не была старой или толстой. Она была, конечно, повыше меня, покрепче, толще в кости, круглая, несколько простоватая, возможно, за счет небольшого носа картошка лицо было добродушным. У Марты были красивые каштановые волосы, которые она убирала в пучок. На лице немного веснушек, фигура напоминала песочные часы. Глаза у Марты были большие и золотисто-карие. Мне казалось, что если одеть ее в поварскую форму с классическим колпаком, то ей очень пойдет. Сразу всем захочется покушать. Я рассказала Марте про свои приключения и про то, что произошло в жандармерии. Она только покачала головой. «Не путевый ты какая-то, все с тобой что-то случается». Я рассмеялась и подумала. «Знала бы ты, что со мной приключилось, и откуда я на самом деле?» А вслух сказала. «Ну ладно, Марта, пошли уже. Буду учить тебя пирожные делать». И мы пошли творить. Я решила сразу не шокировать местную публику и в то же время предложить что-то такое, чего здесь точно не могло быть. И мы сделали 3 вида. Пирожные Наполеон, эклеры и медовик. К 5 вечера я успела переодеться. Хорошо, что Марта предоставила мне свое платье для того, чтобы в нем готовить, а то бы все мое шелковое пудровое чудо было бы в жирных пятнах и липким. Когда я спросила Марту, есть что-то, во что я могу переодеться, то она долго смотрела на меня и 2 раза спросила. — «Ты, мамзель, правда мое платье натянешь? Не побрезгуешь?» Я ответила. «Марта, ну почему я должна побрезговать? Я ем еду, которую ты приготовила. Так неужели я не надену платье? Тем более я вижу, что оно стиранное. А я, между прочим, такая же простая девушка, как и ты». На что Марта только покачала головой и проговорила больше себе под нос. «Ага, простая девушка. Дать тебя за версту, титул мразит. Такое не спрячешь. Вот и знаешь ты всякое». Марте пирожные понравились. Она сказала, «У нас в городе такие, может, только аристократы едят». Я посоветовала ей найти небольшие коробочки, если будут большие заказы. А так можно использовать вощеную бумагу, в которую здесь заворачивали жирные продукты. Для дегустации посоветовала вечером, когда все прогуливаются, выйти и предлагать маленькие кусочки, красиво выставив остальное на витрине. У Марты даже нашелся охлаждающий артефакт. Правда, заряда в нем было немного, и я постаралась незаметно его подзарядить. Витрина с пирожными смотрелась обалденно. Теперь главное, чтобы люди распробовали. А то, что потом сработает сарафанное радио, я даже не сомневалась. Взяла несколько пирожных в подарок для семьи Дежо и пошла с надеждой, что удастся помириться с супругой Максимилиана. Супруга молодого Дежо Эльза так и не вышла к ужину. Сам Максимилиан тоже не стал сидеть долго за столом и, извинившись, ушел почти сразу, как поел. Разговор за столом не клеился. Мы посидели немного за чаем. Мадам Дежо оценила пирожные и пообещала, что расскажет всем, кого знает, что в таверне у Марты теперь можно попробовать такие необычные вкусности. Я рассказала мадам Дежо, как мне удалось получить регистрацию и остановить прибор на трех капельках. Для этого разговора мы снова ушли в отдельную комнату. Но не заметили, что дверь была неплотно прикрыта, и за дверью кто-то стоял. Я вышла из дома семьи Дежо и обнаружила, что на улице уже сумерки, и очень обрадовалась, увидев ожидающего меня капитана Рауля Ликока. Просить Макса Дежо проводить меня, к сожалению, было весьма неуместно, после того, как мне не удалось объясниться с его супругой. Поэтому то, что капитан был настойчив, в этот раз пошло ему в плюс. Капитан, видимо, сам не ожидал, что я так обрадуюсь, но быстро сориентировался и предложил проехаться верхом. Прозвучало провокационно, но это было именно предложение довести меня до дома верхом на его лошади. Капитан сначала сам запрыгнул на лошадь, а потом очень легко втянул меня и устроил бочком перед собой. Ничего сексуального в таком свидании не было. В попу даже через несколько слоев юбок неудобно впивалось седло. Все время казалось, что ты сейчас соскользнешь, и, свалившись с такой высоты, точно сломаешь себе шею. Единственный момент — это руки капитана, обнимающие меня с двух сторон. Но опять же, толстая ткань камзола и собственное желание самой покрепче ухватиться, чтобы удержаться. Зато доехали мы быстро. По пути я рассказала капитану про то, что пирожные уже можно попробовать. Когда капитан снимал меня с седла, то он, зараза, прощупал все, что смог. Конечно же, он попытался меня поцеловать, но я увернулась и уже через секунду была за калиткой ворот, а внутрь капитана не пустила защита. В доме было тихо, но на кухне сидела Эжени и маркиза. «Что-то случилось?» — спросила я. Маркиза странно взглянула на Эжени и сказала. «Надеюсь, что нет, просто Эжени расстроилась». Оказалось, что приезжала портниха за двумя срочными платьями, и Жени отдала их, не получив оставшуюся половину оплаты, и забыла дать портнихе бумагу на подпись, как мы договаривались. «И что в этом такого? Завтра поедем и заберем и деньги, и бумагу». И Жени взглянула на меня. «Я думала, что ты будешь ругаться». «Вот же ребенок, уже вдова, с тремя детьми». А так расстраиваться из-за пустяков, — подумала я. А вслух еще раз повторила. С утра поеду и все сделаю. И Жени воспряла, встала со стула и, обратившись одновременно ко мне и к маркизе, произнесла. «Спасибо тебе, Мари. Если вы не возражаете, мадам Элис, то я пойду к мальчикам». Мы остались вдвоем с маркизой. Та посмотрела на меня и сказала: «Думаю, что с портнихой могут быть проблемы. Будь осторожна завтра. Она еще здесь что-то говорила про то, что качество работы хуже, чем было. Хотя лично я разницу не увидела. Наоборот, мне кажется, что на твоей магии получается даже лучше».